Глава пятая. Грейден совершенно запутался. Еще какую-то неделю назад его жизнь была пусть и непростой, но зато понятной. Даже в этом нынешнем, разрушенном и истощенном мире он нашел себе и работу, и цель, и думал, что дальше все пойдет своим чередом. Но ошибся. Сейчас на него свалилось столько информации, что он уже который день хмуро молчал, переваривая то одно, то другое. Надо сказать Фергусу спасибо. Тот лишний раз не беспокоил бестолковыми разговорами, молчал, когда было нужно, и заполнял словами пустое пространство, когда требовалось. Со своими мыслями не лез и не требовал от Грея каких-то решений и слов. Напавшие мастера так и не объявились. Грейден и Фергус ожидали нападения каждодневно, но, к счастью, те либо потеряли след, либо решили пока повременить со стычкой. Но расслабляться они не спешили. Боли отступили, но Грею все равно требовалось как можно скорее пополнить свои запасы. Так что до Теневали им пришлось сделать крюк. Единственный крупный уцелевший город располагался чуть дальше 400 миль от основного тракта, но для Фергуса в обличии чудовища это было сравнимо с парой дней. Ехать на нем, конечно, быстро и удобно, но мастер предложил нанять дилижанс, чтобы сильно не светиться. Спустя две недели после погони они прибыли в Вертицу, город, построенный у более спокойной части реки Острой. Здесь не было такого сильного течения, и когда-то давно, еще до инкурсии, этот городок славился своим судоходством, живописными пляжами и набережными, построенными по последним веяниям архитектурной моды. В этом городе Грей бывал в совсем юном возрасте, когда их отправляли на задания под командованием опытных преподавателей-мастеров. Тогда его потрясли вычурные здания, изящная лепнина на каждом столбе и заборе и утонченные резные фонари на тонких ножках. Жаль только, что старший мастер попался такой, что не давал мальчишкам продыху и гонял их вместо себя, заставляя проверять каждую просьбу на доске объявлений. Грей хмыкнул, оглядывая побитые временем и мировым упадком фасады зданий. Он никогда не считал Орден Мастеров каким-то особенным местом для себя. Он любил свою работу, всегда хотел сражаться, но всех, с кем учился, или тех мастеров, которые преподавали, не жаловал. Мастера были сильнее и выносливее обычных людей, дольше жили. Их дар проявлялся в раннем возрасте, и всех их забирали мастера для обучения, чтобы они поддерживали баланс мира и изгоняли зло. Выбора у ребенка не было никогда. Получив дар, ты автоматически терял свободу. Но не всем это сильно обрезало крылья. Например, как Грейдену, который был рад уехать подальше от своей семьи и скрыться в прохладе библиотек Ордена. Грей начал учиться с 12 лет, и его дар не был таким сильным, как у большинства его ровесников. У него не получалось использовать простейшие формулы, его тело, будучи искалеченным, не выдерживало тяжелых нагрузок. Если другим удавалось все схватывать на лету, то Грею приходилось очень долго и упорно работать над собой, чтобы вырвать из себя ту силу и подчинить, чтобы полностью узнать пределы своего тела и придумать тот набор эликсиров и усилителей, без которых сейчас он старался не выезжать на работу. Жизнь в библиотеке, в лаборатории, чтобы пробовать новые способы избавления от темных тварей и демонов. Грей полностью посвятил себя служению Ордену, но его никогда не воспринимали всерьез. Для старейшин он всегда оставался молью, тенью, ошибкой, калекой. «На углу есть аптека!» Фергус вырвал его из потока воспоминаний, Грей моргнул, приходя в себя. «Хорошо. Надеюсь, у них есть хоть часть из списка. Не хочется тащиться в еще один город». Устало выдохнул мастер и направился вдоль открытых лавочек, помощенной брусчаткой улицы. Людей было гораздо меньше, чем в былые времена, но все равно больше, чем во времена инкурсии. На Фергуса обращали внимание из-за его бледности, худобы и роста. Даже его ярко-красный бант на шее терялся в сравнении с его выделяющейся внешностью, и мастер надеялся, что в городе нет людей, знающих грехов в лицо. «Не переживайте, они забудут обо мне, как только отвернутся», — улыбнулся Фергус, поймав его взгляд. «Отвод глаз?» «Да. Сейчас я стараюсь это полностью контролировать. Как только верну себе человеческий облик, смогу расслабиться». Грех чуть прибавил шагу, чтобы заскочить на крыльцо и открыть перед мастером дверь. Грей на мгновение удивленно замер, а затем благодарно кивнул и прошел в помещение аптеки, пропахшее терпким запахом трав. Народу практически не было, аптекарь устало объяснял пожилой даме правила пользования настойками. Фергус сложил руки за спиной и стал деловито прохаживаться вдоль витрин, рассматривая начищенные мензурки и плоские стеклянные чашки с засушенными плодами. Грей подождал, пока дама уберет настойки и банку с пиявками в бумажный пакет, затем сухо поздоровался и передал аптекарю список, который заранее написал дома. Мужчина поправил пенсне, кивнул и отправился собирать заказ. «Надеюсь, что ингредиенты найдутся. Наверное, сейчас туго с заготовками трав, учитывая состояние мира». Фергус тенью возник за спиной мастера. «Я знаю. Я написал то, что точно должно быть в наличии. Приходится вертеться и готовить из того, что есть». Грей с тоской оглядел практически голые полки стеклянных витрин. Инкурсия высосала мир досуха. Как только им оказали достойное сопротивление, их основной целью стало получить как можно больше человеческой крови и душ, забрать жизненную силу Крестейра и покинуть мертвую оболочку в поисках новой пищи. Природа первой отреагировала на их действия. Практически перестали меняться сезоны. Круглый год властвовала беспроглядная серость. Небо затянуло тяжелыми тучами. То и дело Крестейр накрывал дождь из пепла человеческих останков, результата работы их заводов. В населенных пунктах не было слышно пения птиц. Домашняя птица чахла, все чаще рождались мутанты, исчезли кошки, на улицах властвовали одичавшие мутировавшие псы с грязной всклокоченной шерстью, переносчики болезней и смерти. Волны самоубийств одна за другой накрыли весь мир. Лишившись в ту пору богов, Крестейр медленно умирал под их гнетом. Но, к счастью, слаженными усилиями это удалось претерпеть. Боги вернулись, мир выжил, но он все еще был израненным, больным и разодранным. Это была первая весна, освещенная ярким солнцем, наполненная свежестью дождей и запахом зелени. Люди так давно не видели деревья в густой листве и высокой изумрудной травы, не слышали пения птиц. «Можно по пути отсюда остановиться в поселении возле леса. По дороге к вам я видел, что уже можно срезать кору дуба и отрыть корни кровохлебки и девясила», — снова нарушил утекающие мысли Фергус. «Ты знаешь лекарственные растения?» Грей постарался не показать удивления. «Я читал как-то фармакологию. Мне интересен быт людей», — скромно улыбнулся Фергус. «Хорошо. Было бы неплохо раздобыть свежих ингредиентов. Если ты меня обманешь, изгоню». «Мастер, я здесь не для того, чтобы вас обманывать». «Ты грех. Вдруг чего задумал?» «Вот и не задумал. Увидите». «Увижу». Едва заметно усмехнулся Грей. Он отвернулся оплатить и забрал заказ, про себя размышляя, что хоть осторожность рядом с грехом и не оставляла его, он скорее стал доверять ему, чем нет. Это было дико и странно. Грейден всегда был осторожным, недоверчивым и необщительным. Но рядом с грехом постоянно создавалась такая атмосфера, как будто он знал его много лет. Мастер едва удержался, чтобы не покачать головой, пока убирал покупки в новый саквояж. Мир определенно куда-то катился, и он вместе с ним. Мог ли он когда-нибудь предположить, что будет общаться и делить крышу с грехом? Последний раз, когда Грей воочию видел греха, тот откусил одному из мастеров руку на его глазах. Он долго еще видел в кошмарах эти окровавленные челюсти с длинными клыками, перекусывающие человеческую кость так легко, словно это была соломинка. Тот грех был уродлив, огромен и безумен. Он бросался на всех без разбору, и им удалось его изгнать только тогда, когда они объединили силы. Грей так и не увидел, кто это в итоге был, мужчина или женщина. Он украдкой посмотрел на Фергуса и прикинул, смог бы он на самом деле его изгнать, если бы тот взбесился и вышел из себя. Фергус был явно выше рангом того греха. «Выше? сильнее и умнее. Он был разумным, был человечным. Но это не отменяло того факта, что рядом вышагивало одно из опаснейших чудовищ. Пусть даже сейчас оно весело напевало под нос мотив песенки, игралось с висящими на поясе ножницами и с любопытством смотрело на витрины. На вертицу надвигалась весенняя гроза. Набрякшие от влаги тучи обступили город, зацепились за шпили точеных башен и прорвались дождем. Люди в панике распахивали зонты, торопились накрыться сумками или спрятаться под козырьками магазинов и лавочек. Грей закатил глаза. Зонт он тоже потерял тогда на мосту, а новый так и не приобрел. Он уже морально приготовился намокнуть, но неожиданно не почувствовал на себе ни одной капли. Мастер удивленно поднял голову и увидел, как над ним широким куполом распахнулся черный зонт с металлическими сверкающими спицами, переходящими в подобие острых когтей на концах. Грей посмотрел на Фергуса. Тот невозмутимо стоял рядом, держа зонт над мастером, и его светлые волосы темнели от влаги и облепляли бледные щеки. Он стоял на расстоянии, умудряясь не касаться мастера даже шлейфом, но держал зонт так твердо и ровно, словно он был продолжением его руки. «Спасибо». Слово вылетело вперед мысли. Грей даже не успел подумать как следует, просто открыл рот, и это вырвалось само по себе. Он почувствовал себя сконфуженно и неловко, когда Фергус удивленно посмотрел на него сверху. По его лицу скользнула тень непонятной эмоции, но рука греха не дрогнула. Капли упруго разбивались об эластичную ткань зонта и стекали по краям прозрачными ручьями. Дождь тихо шелестел по каменистой дороге, собирался в лужи вокруг них, размывал людей и здания в неясные силуэты. Грей почувствовал, как бережно у него забрали саквояж. Свежий влажный воздух прорезал островатый запах парфюма Фергуса, и мастер невольно вдохнул его. Он нахмурился, поудобнее перехватил трость и посторонился. «Ты намокнешь. Заходи под зонт». Чудовище и мастер медленно продолжили путь по дождливой улице под одним зонтом. Несколько любопытных и цепких глаз смотрели им в спины, но тут же исчезали. Все, кроме одного, самого пристального взгляда, спрятанного в тени красной черепицы. Дождь перерос в очередное мокрое безумие за окном, и они только каким-то чудом успели добраться до гостиницы, в которой остановились. «Семь лилий» располагались возле набережной и когда-то были одной из самых дорогих гостиниц. Сейчас все пришло в такой упадок, что хозяин старался снизить цены на жилье, чтобы хоть как-то оставаться на плаву. Грей до сих пор не знал, сколько в итоге стоил номер и что такого сказал Фергус, раз им дали апартаменты с видом на реку Острую. Мебель пообтрепалась со временем, но в сравнении с остальными постоялыми дворами здесь было чисто, уютно и приятно пахло выпечкой из пекарни на первом этаже. Грей с удовольствием расположился за столом, разложил все купленные ингредиенты и мешал эликсиры, пока Фергус отлучился в магазин. «Поливает, как из ведра!» Грех ворвался в помещение, стоило только о нем вспомнить. Мастер сумел не вздрогнуть и даже не выронил лупу из пальцев. Он недовольно нахмурился. Грех всегда создавал такое ощущение, словно его тут было сразу 10. Грей слишком привык к тишине и одиночеству, и теперь это напрягало. «Хорошо, что мы сейчас в городе и благах цивилизации!» Фергус продолжал шуршать пакетами и одеждой за спиной. «В прошлый ливень я был западнее отсюда, в деревушке Таврия. Там грязи по колено. Хоть бы досок каких кинули, нет? Нравится же людям так жить!» «Может, они кидали, да течением снесло?» Не выдержал Грей, ведясь на диалог. Он прищурился, ловя пинцетом несколько зернышек и отправляя их в ступку к остальному порошку. «Там ни одной палки не было видно!» Судя по голосу, Фергус подошел ближе, заглянул через плечо и снова удалился. «Ты искал?» «Мне же надо было придраться к чему-нибудь и всколыхнуть этих людей!» «Надеюсь, ты никого не убил?» — обернулся Грей, растирая порошок в ступке. «Я разумный грех. Я убиваю только тех, кто этого заслуживает. Вроде высших демонов или их мерзких прихвостней мучивших людей в приютах, да на заводах». Фергус снова подошел к нему и аккуратно поставил бумажный пакет на свободный угол стола. Воздух наполнился сладким ароматом выпечки с корицей. «Что это?» «Улитки с корицей и круассаны с маком. Говорят, очень вкусные в этой пекарне». «Ты же не чувствуешь вкуса еды?» Грей нахмурился. «Не чувствую. Это вам». Номер в гостинице походил на очень миниатюрную квартиру. Возле окна с видом на реку по соседству стояли две кровати, между которыми располагался стол. За ним и сидел мастер. В центре, перед камином, с красной кирпичной кладкой и чугунной подставкой с кочергой стояли пара кресел и шкаф, а в дальнюю стену была встроена небольшая кухня. Хватит, чтобы подогреть чай или заварить кофе. Фергус как раз ставил чайник и доставал две кружки. Рядом с ним был еще один бумажный пакет, из которого он вынимал продукты. Грей не нашелся, что ответить. Задумчиво посмотрел на пакет, потом продолжил растирать порошок в ступке. Через время он сыпал его на пергамент, стал разделять на части и смешивать с маслами и спиртом в мензурках. Все это время Фергус молчал, только шуршал позади и гремел посудой. За окном пахло весной, не переставая, лил дождь, и его тихий шелест приятно убаюкивал. Грейден задумчиво уставился в окно. Глядя на такой оживающий привычный мир, казалось нереальным то, что на них напали, или то, что их ждало в тени Вали. Создавалось ощущение, будто все плохое уже давно позади, но Грей нутром чуял что-то, назревало. От этого внутри, словно ледяным комом, скручивались внутренности, становилось тревожно и одновременно гадко на душе. Кто бы ни стоял за всем этим, ничего хорошего не будет. Люди отвратительны. Их мир разорван на части, столько погибших, столько искаженных существ. Но кто-то все равно нашелся, чтобы вершить свои порядки. Мастер неторопливо собрал все принадлежности в саквояж, оставив в сторонке склянки с готовыми эликсирами. Взял пакет с аппетитно пахнущей выпечкой и отправился в кресло, к камину, где Фергус уже разливал чай. В молчании они уселись друг напротив друга, в камине сухо треснула древесина, пожираемая пламенем. Выпечка и впрямь была хороша, особенно с таким тщательно заваренным чаем. Грей позволил себе выдохнуть и немного расслабиться, незаметно потирая ноющее тупой болью бедро. В дождь симптомы всегда усиливались. «Так вот!» — неожиданно хлопнул в ладоши Фергус, а затем продолжил, как ни в чем не бывало. «Что касается самого Теневаля и происходящей в нем бесовщины?» «Ты что-то знаешь?» Грей продолжал спокойно пить чай со своей выпечкой. За несколько дней он уже успел привыкнуть, что грех мог начать разговор внезапно и таким тоном, как будто до этого несколько часов только об этом и говорил, и их случайно прервали. Поначалу это сбивало с толку, но позже Грей подумал, что проще просто принять как данное и не реагировать. «Разумеется, по части добычи информации я могу преуспеть, если мне это интересно». Фергус закинул ногу на ногу, пригубил чай. «А если не интересно?» «Ну, мастер, я не фанат работы из-под палки. Обычно ничего хорошего из-за этого не получается, поэтому я стараюсь работать только с воодушевлением и энтузиазмом». «И почему же Теневаль тебя вдохновил?» «Во-первых, подумал, что вам пригодится информация. Я очень надеялся на наше сотрудничество после разговора». Лукаво сверкнули зеленые глаза греха. «А во-вторых, там могут оказаться уроды, которых я еще не прикончил». Грей замер, не донеся кружку до рта. Он с трудом проглотил кусок круассана, запил чаем и уставился на мило улыбающегося Фергуса с более тщательным вниманием. Что-то в нем, в его резких движениях и улыбке, было тревожное, но мастер никак не мог зацепиться за мысль. Он внезапно пристально вгляделся в виднеющуюся на белой щеке родинку, поднял взгляд выше и заметил на брови алый шрам. Цвет выглядел неестественно, как будто шов алыми нитками под кожей. «Где ты находился эти 6 лет?» Фергус на мгновение замер. Грей видел это секундное замедление в движениях. Видел, как дрогнули бледные пальцы на кружке. Но в остальном ничто не выдавало греха. Он отличный актер. «Меня держали в приюте!» Слова слетели с улыбающегося рта легко и невесомо, как будто грех рассказывал о чем-то неважном. Грей почувствовал неприятный холод в груди. Он медленно отставил чай. «В приютах держали детей?» «Не только. Еще у них были подвалы, набитые полуживыми существами». Легкомысленно рассмеялся Фергус. «Зачем?» «На потеху». Грей почувствовал, как его затошнило, но постарался не подать виду. Он, как ни в чем не бывало, вцепился пальцами в кружку, взглядом мазнул по туго застегнутым манжетом рубашки Фергуса, но не стал заострять внимание. «Это не стоит интереса, мастер Грейден. Давайте я лучше расскажу вам про Теневаль». Снова улыбнулся Фергус так, что в уголках глаз собрались морщинки. Грей проклял свой длинный язык и успел 10 раз пожалеть о вопросе. Он не любил откровенные разговоры, не любил кому-то открываться и тем более без спросу лезть в душу. Но сейчас буквально вывернул греха наизнанку, и увиденное повергло его в шок. Не нужно было больше подробностей, слов и описаний. Грейден прекрасно знал, что собой представляли приюты во времена инкурсии. Они оставляли при себе на хороших рабочих местах только таких же конченых выродков, как они сами. И эти самые люди относились ко всем остальным как к мусору. Тех, кто был не согласен с правилами системы, пытался сопротивляться новым законам, отправляли на заводы, где люди работали, пока из них не выкачивали всю кровь вместе с душой. Пепел их останков, который выплевывали огромные проржавевшие трубы, все еще покрывал землю вокруг заброшенных заводов, а пару лет назад он сыпался с неба не переставая, подобно грязному снегу. Детей, оставшихся без родителей, распределяли в приюты, где правили насилие, жестокость и продажа любых капризов за деньги для богатых господ. Что уж говорить о существах, которых держали там на потеху. Грейден снова невольно вернулся взглядом к запястьям Фергуса, заприметил уродливый шрам на горле, выглядывающий из-за ворота рубашки. В голове всплывали неприятные, отвратительные воспоминания, которые он так старательно заталкивал глубже все эти годы. Чай превратился в безвкусную массу, отдающую запахом лекарств, пропитавших кожу в далеком детстве. «Только попробуй закричать или рассказать кому-то о нашем развлечении. Ты меня услышал?» «Мастер!» Голос Фергуса словно вырвал его из трясины. Грейден широко распахнул глаза и глубоко вдохнул воздух. Он не знал, как сейчас выглядел, но заметил, как напряженно смотрел грех на его судорожно стиснутые пальцы. «Вы сейчас сломаете ручку чашки или собственные пальцы. Дышите глубже, я заварю вам еще чая». Фергус изящно поднялся с кресла, склонился к нему осторожно, не задев даже прядью распущенных волос. Он протянул руку, коснулся пальцами кружки, стараясь не тронуть ладони, и Грей был безумно благодарен ему за это. «Да, спасибо». Фергус улыбнулся изломанно, но молча взял кружку и отправился к медному чайнику. Воздух наполнился ароматом мяты и пряным запахом пустырника. Грейден не изменил позы, продолжая напряженно сидеть с выпрямленной спиной. Он старался смотреть на потрескивающее пламя в камине, чтобы абстрагироваться от той жуткой реальности, которая захватывала его изнутри. Воспоминания больно резали, становилось трудно дышать даже от малейшего фрагмента, и Грейден изо всех сил пытался выкинуть это из головы. Пальцы сжимались и разжимались на подлокотниках кресла, звуки вокруг стали приглушенными, было паршиво поймать паническую атаку при грехе, и мастер очень старался взять себя в руки. «Не стоило об этом говорить». Фергус подошел неслышно. Грейден нахмурился, поднял взгляд и плотнее сжал губы, чтобы не сказать ничего лишнего. «Вот, я заварил вам чай на травах. Знаете, я как-то в далекой молодости был знаком с травницей, и у нее были странные маленькие обряды, когда она что-то готовила. Она считала, что при заваривании трав надо перемешать по 10 раз против и по часовой стрелке. Медленно». «Что за бред?» Грейден нахмурился сильнее, но подлокотники из пальцев выпустил. «Бред или не бред, а это работало. Я не мешал, потому что это вы должны сделать сами. Попробуйте». Фергус подтолкнул по столу кружку, подал ложку недоумевающему мастеру и уселся напротив. «Считайте, 10 в одну сторону и 10 в другую. Если узнаю, что ты мне зубы заговариваешь, я делюсь с вами вековой мудростью от других людей». «Выглядит это не как мудрость, а как полная ерунда», — проворчал Грей, однако сунул ложку в отвар и начал медленно мешать, мысленно считая обороты. «Может быть и так. Но если это работает, то все равно, как это называется. Знаете, говорят, от силы мысли многое зависит. Если во что-то поверить, большая вероятность, что так и будет». «Знаешь, я бы с тобой поспорил и предоставил даже список литературы на эту тему. Но передо мной сидит чудовище из учебников и пособий, так что вряд ли это будет логично». «Польщен». «Польщен такому вниманию к нашему скромному виду», — улыбнулся Фергус. «Вы одни из опаснейших созданий, чтобы ты знал». Грейден закончил мешать в одну сторону и принялся размешивать наоборот. «Чем же мы опасны? Мы не вредим людям». «Бывают исключения». «О, это главное! Не лезь к нам первыми». Зачастую люди любят драматизировать на пустом месте и раздувать из мухи слона. Грех может жить рядом с человеком несколько поколений, но как только одному под хвост ударит вожжа, что плохой урожай в этом году, вина чудовища из соседского дома, то сразу на костер. А грехи такого не любят. «Никто такого не любит, я думаю», — усмехнулся Грей. Он аккуратно положил ложку на блюдце и поднес кружку ко рту. У него мелькнула мысль, что греху удалось его окончательно отвлечь, но он не стал на этом задерживаться. «Вернемся к Теневалю». «Да, думаю, стоит вернуться к насущным проблемам». Тему приюта они больше не поднимали, не касались даже вскользь, и Грей с облегчением отпустил себя и забыл про напряжение. 22 года назад. Люди на вокзале напоминали кишащих муравьев, накрытых черным куполом. Крепкие остовы держали изрезанный барельефами потолок с тяжелыми позолоченными люстрами. И Грей задрал голову, чтобы разглядеть разинутые пасти готических львов и причудливых птиц, окружающих основания канделябров. Пахло мазутом и дымом, и копоть пачкала высокие оконные рамы по краям, но никто не обращал на это ровно никакого внимания. Носильщики с металлическими тележками торопливо встречали новоприбывших, чтобы предложить свои услуги для перевозки багажа. Лоточники с леденцами и сливочными помадками заманивали маленьких ребятишек, тянущих родителей за руки с упорством целого поезда. «Грей, не зевай, а то потеряешься», — сказал Фергус и осторожно перехватил его за руку. Грейден вздрогнул, напрягся от прикосновения, но не отстранился, потому что помнил, что так безопаснее. Мальчик был все таким же нелюдимым, закрытым и угрюмым, но Фергус заранее его предупредил о необходимости держаться за руку в огромном городе, потому что толпа людей, по большей части дикие звери, способные в спешке затоптать даже ребенка. «Хочешь чего?» Грех заметил его заинтересованность в ближайшем продавце сладостей, и Грейден тут же резко отвернулся. «Нет». Фергус увидел покрасневший кончик уха, выглядывающий из растрепанных ветром темных волос, и улыбнулся себе под нос. Чтобы расплатиться, ему пришлось отпустить руку Грея на несколько минут, потому что вторая рука все еще не восстановилась и пряталась в болтающемся рукаве пальто, сунутом в карман. «Какая досада!» «Я вдруг резко захотел чего-нибудь сладкого, но совершенно забыл, что не чувствую вкус еды. Так что придется тебе помочь мне съесть эти конфеты». Покачал головой Фергус, шурша бумажным пакетом, полным сливочных помадок в форме разных зверят и сахарных леденцов. Он торжественно протянул его Грею, но тот насупился и спрятал руки в карманах новенького пальто, сверкая серыми глазами над повязанным на шею клетчатым шарфом. «Я не буду». «Не будешь мне помогать их есть?» «Нет, это слишком много». «Я погорячился, согласен. но тебе придется сейчас взять их в руки и донести до нашего вагона, потому что иначе я не смогу взять тебя за руку. Хорошо?» Фергус улыбнулся теплее, настолько, насколько мог, хоть ему и непривычно было быть таким милым и располагающим. Грейден перекатился с пятки на носок и все-таки взял пакет с таким видом, словно делал одолжение греху. Однако стоило Фергусу взять его за руку и отвернуться, как он тут же с любопытством заглянул в пакет. «Еще работать и работать», — со вздохом заключил Фергус. Он дал щедрые чаевые носильщику, протащившему их багаж в купе, и понебратски похлопал его по плечу, откачивая себе немного энергии. Улыбнулся ему вслед и задвинул дверцу, закрывая их от остального мира. Грей изумленно оглядел столик, сделанный под красное дерево, багровые сиденья с позолоченными узорами и огромное окно, за которым начинал двигаться мир. «Раздевайся, располагайся, это наш дом на ближайшие пару суток». «Так далеко ехать?» Грей аккуратно снял шарф, пальто и удовлетворенно вздохнул. В купе было очень тепло. «Нам нужно оказаться как можно дальше». «Я думал, мы уже очень далеко», — осторожно заметил мальчик. Пакет с помадками он, вопреки своей реакции на покупку, положил рядом с собой, забираясь на сиденье ближе к окну, и Фергус сделал вид, что забыл про сладости. «Да, но я все еще не чувствую, нас безопасно далеко. Обещаю, это последняя поездка». Грех повесил пальто, перекинул через плечо длинную косу и присел напротив, вытянув ноги. Поезд проносился через золотистые поля, мерно постукивая колесами, выпуская черные клубы дыма. Закатное солнце окрашивало деревья багряной охрой, подсвечивало сусальным золотом тонкие колоски на полях. Облака розовыми хлопьями падали на линию горизонта, открывая первые тусклые звезды. Грей сидел перед окном, забравшись на сиденье с ногами и завернувшись в предоставленный плед. Он задумчиво провожал пробегающие мимо пейзажи, и алые лучи мягко очерчивали его профиль, делая цвет глаз теплее. На столе лежал полупустой пакет из-под сладостей, и постукивали от тряски стаканы в металлических подстаканниках. Чай давно закончился, и тишина между грехом и мальчиком была такая мягкая и уютная, что казалось еще немного, и они оба закроют глаза, провалившись в сон. «У тебя там дом? Там, куда мы едем?» — вдруг тихо спросил Грей, не глядя на него. «Нет, у меня нет дома». Фергус лениво подпер рукой щеку и перевел взгляд на мальчика. «Куда же мы едем?» Грей старался скрыть изумление, оставаясь таким же хмурым и серьезным. «В город, который будет безопасен. Там мы найдем себе жилье и остановимся на некоторое время». Едва сдержал зевок Фергус. Отсутствующая рука внезапно начала сильно зудеть, и ему пришлось сжать ее пальцами у основания, чтобы успокоить. «Некоторое...» «Я никогда долго не задерживаюсь на одном месте, Грей. У меня нет такой возможности последние несколько лет, так что готовься к веселым приключениям». «Не страшно», — равнодушно пожал плечами мальчик. Небо за окном выцветало, становилось цвета разбавленного марганца, верхушки деревьев темными росчерками прорезали пространство. «Мне нравится твой энтузиазм. Не пожалеешь?» «Нет». Грейден потянулся рукой к пакету, достал конфету в форме собаки и повертел в пальцах, рассматривая в тусклом свете. «Ты сказал, что не чувствуешь вкуса еды». «Именно так оно и есть». «Но ты ел вместе со мной?» «Чтобы не выглядеть подозрительно. Но и все-таки физическая оболочка свое требует». «Хотя на вкус для меня вся еда просто безвкусная масса», — ответил Фергус. «Очень жаль. Сливочные помадки стоят того, чтобы их попробовали». Внезапно шутливо заметил Грей и тут же опять замкнулся, когда заметил удивление на лице греха. Он отвел взгляд, глядя на густые сумерки за окном. «Почему ты один?» Фергус закаменел плечами, глядя на отражение мальчика в стекле. В его серых глазах грозовое небо, усыпанное первыми звездами, и такое усталое понимание, что грех ощутил, как в горле неприятно заскребло. Он заслушался мерным стуком колес. Смотрел, как сквозь отражение бледного лица мальчика проскакивали темные силуэты деревьев. И устало вздохнул, не находя в себе слов для ответа. «А почему ты «Бежишь от людей». Грей напряженно замолчал, не поворачиваясь к нему. В его пальцах все еще была сжата сливочная собачка, и она начала таять, пачкая пальцы. Однако мальчик этого будто не замечал, сильнее сжимая губы. «Грейден!» — мягко позвал Фергус. Он поднялся со своего места и пересел рядом с мальчишкой. Затем достал из кармана рубашки чистый платок и осторожно коснулся его плеча, разворачивая к себе. «Посмотри на меня! У тебя пальцы все в сладостях!» «Ой!» — искренне удивился Грейден, раздавленный конфетти, механически протягивая перепачканную ладонь греху. И тот слишком заботливо для эгоистичной твари, пожирающей каждого встречного, вытер сладкие следы. Фергус сжал в кулаке перепачканный платок, посмотрел пристально в глаза мальчику. «Послушай меня. У каждого есть вещи, о которых им бывает сложно говорить. Не потому, что не хочется, а просто нет моральной собранности. Или храбрости, называй как хочешь. Думаю, тут мы похожи. Я не буду пытать тебя и выяснять, откуда и почему ты бежишь. Когда у тебя появится желание, тогда и расскажешь мне все сам, по своему выбору, и я в ответ расскажу тебе о себе. Идет?» Грей сцепил пальцы в замок, но взгляда не отвел, внимательно слушая каждое слово. Он — черный силуэт на фоне розовеющего заката за окном, и в темноте его глаза светились чистым серебром. «Не все ли равно, Грех? Кому какое дело?» «Мне не все равно, и я хочу знать это». Фергус с трудом удержался, чтобы не положить ладонь на его плечо. Такой жест не будет для Грея ободряющим, потому что он отличался от других детей. «На остальных мне плевать, Грейден. Я говорю сейчас конкретно о нас с тобой. Я не хочу, чтобы ты думал, что я не хочу делиться. Просто даже такому, как я, бывает сложно. И я понимаю, что мой вопрос может быть сложен для тебя, так что давить не собираюсь. Я хочу, чтобы ты знал, у тебя есть выбор. Ты никому ничего не должен». Грейден опустил глаза и прикусил нижнюю губу, выглядя тревожно бледным. «Говоришь так, словно мы знакомы уже давно». «Я отбитый на всю голову, так что скованность и неловкость явно не относятся к перечню моих лучших качеств». «Мне придется привыкнуть». «Я не буду напирать», — улыбнулся Фергус и протянул ему другую конфету. «Тебя уже слишком много». Грейден сделал паузу, забирая конфету и, словно примериваясь, договорил. «Фергус». «Мне, кстати, нравится, когда ты зовешь меня по имени», — улыбнулся Фергус, поднялся и отсел обратно. Грех устало привалился к стене и прикрыл глаза. Он чувствовал, что силы снова на пределе, и ему нужно совсем немного сна, чтобы накопить и переработать то, что он отнял у всех, кто попадался ему на пути. «Хочешь, расскажу про великую волчицу. Отсюда видно горный хребет, в котором, по легендам, была ее пещера. Но люди слишком все драматизируют насчет ее характера». Фергус приоткрыл один глаз, и увиденное заставило его сдержать улыбку, чтобы не напугать мальчика. Грейден изо всех сил постарался принять незаинтересованный вид, но блестящие в полумраке любопытные глаза сдали его полностью, и он выпалил, не утерпев. «Расскажи!»